Глава 12. Звонок и книга. Рисунки Агаты были настолько точными и выразительными, что Родерик сразу же узнал Дездемону Энгрид. Едва та появилась на лестнице и взглянула с верхней ступеньки на вторую террасу, где, являя собой несомненно забавное зрелище, стояла вся компания, то есть он сам, Панталоша и Фокс. Увидев их, Дездемона на миг застыла в позе, исполненной той театральной претенциозности, которую так верно передала Агата. «Ах!» — глубоким контральто воскликнула она. «Панталоша, наконец-то!» Протянув руку к Панталоше, она одновременно с нескрываемым интересом посмотрела на Родерика. «Здравствуйте! Вы наверх? Этот ужасный ребенок не дает вам пройти?» «Вероятно, мне следует представиться. Если не ошибаюсь, вы мисс Энгрид?» «А он муж, миссис Аллен», — сказала Панталоша. «Спасибо, тетя Дейзи, но ты нам не очень-то нужна». Дездемона в это время эффектно спускалась по лестнице. Улыбка на ее лице даже не дрогнула, разве что на секунду, другую сбился шаг. Но уже в следующее мгновение ее рука оказалась в руке Родерика, и Дездемона до того пристально посмотрела ему в глаза, что он смутился. «Я так рада, что вы приехали!» — произнесла она голосом, идущим из самых глубин ее груди. «Так рада! Мы ужасно, ужасно расстроены! Мой брат вам все рассказал, я знаю!» Она сжала и медленно отпустила его руку, затем перевела взгляд на Фокса. «Инспектор Фокс», — представил его Родерик. С видом трагической героини Дездемона милостиво кивнула. Они собрались подняться наверх. Панталоша издала угрожающий вопль. «А ты лучше беги скорее домой», — посоветовала ей Дездемона. «Мисс Эйбл давно тебя ищет». «Господи, Панталоша, что ты делала? Ты же вся в земле!» Панталоша немедленно закатила новую сцену. Повторяя прежний репертуар, она выкрикивала странные угрозы в адрес своих родственников, оплакивала кота Карабаса и протестующе орала, что ничем его не заразила. «Право же, это более чем нелепо!» — пожаловалась Дездемона Родерику, применив так называемый громкий шепот в сторону. «Мы все переживаем не меньше, бедняжка Карабас. Отец был тоже очень к нему привязан, но в конце концов не могли же мы рисковать собственным здоровьем. Стригущий лишай, вне всякого сомнения, шерсть лезла клочьями. Очевидно, дети от него и заразились, и мы совершенно правильно сделали, что его усыпили. Панталоша, прекрати!» Они поднялись на верхнюю террасу, Панталоша с горестным воем плелась следом. У дома их встретила мисс Каролина Эйбл. «Боже, что за крики!» — весело сказала она и, взглянув ясными, умными глазами на Родерика и Фокса, увела свою подопечную. «Умоляю, простите нас за такой прием!» — пылко извинилась Дездемона. «Я просто удручена! Наша малютка Панталоша — это что-то невозможное! Я детей обожаю, поверьте, но у нее очень трудный характер! А когда в доме трагедия, когда нервы и чувства так истерзаны и...» Она заглянула снова Родерику в глаза, беспомощно сплеснула руками и, наконец, провела их с Фоксом в большой зал. Родерик кратко скосил глаза. Отведенное портрету место под галереей все еще пустовало. «Я сейчас позову сестру и невестку», — начала Дездемона, но Родерик ее перебил. «Если позволите, сначала мы побеседуем с вами», — сказал он, и потому как торжественно и с каким достоинством она кивнула, он понял, что это предложение ей даже польстило. Они прошли в большой будуар, где Агата застала Седрика и мисс Оринкорт, когда те хихикали там на софе. Сейчас на софу поместила себя Дездемона. Родерик не мог не заметить, как красиво она это проделала. Даже не посмотрев, туда ли она садится, Дездемона одним движением опустилась на подушки, а затем элегантно расправила плечи и локти. «Полагаю, ваш брат объяснил, как полиция относится к подобным ситуациям», — начал он. «Прежде чем предпринять дальнейшие шаги, мы обязаны очень многое уточнить». «Понимаю», — тупо, глядя на него, кивнула Дездемона. «Да, понимаю, продолжайте». «Давайте говорить без обиняков. К Как вы сами думаете, в анонимке есть хоть капля правды?» Дездемона медленно закрыла лицо руками. «О, если бы я могла отбросить сомнения!» — вскричала она. «О, если бы!» «И вы, конечно, не знаете, кто написал эти письма?» Она отрицательно покачала головой. Родерику показалось, что она все-таки поглядывает сквозь пальцы. «Кто-нибудь из вас после похорон ездил в Лондон?» «Какой кошмар!» Она уронила руки и уставилась на него, не мигая. «Этого я и боялась. Какой кошмар!» «Что именно? Вы думаете, письма написал один из нас? Кто-то из нашей семьи?» «Ну, согласитесь, что это не такая уж абсурдная гипотеза», — сказал Родерик, с трудом подавляя раздражение. «Да, да, наверное. Но какая страшная мысль!» «Так все же ездил кто-нибудь из вас в Лондон?» «Дайте подумать, дайте подумать!» — забормотала Дездемона и снова закрыла лицо руками. «В тот вечер, после того, как мы... Ну, после папочкиных похорон и после того, как мистер Рейтисбон...» Она беспомощно подняла плечи, огласил завещание. «Да, в тот вечер Томас и Джанетта, моя невестка, и еще Финелла, это ее дочь, и Поль, мой племянник, Поль Кентиш, все уехали одним поездом в 19:30. «И потом вернулись. Когда?» «Нет, не вернулись. Джанетта здесь только гостила, а Финелла и Поль из-за того, что... Короче говоря, Финелла переехала к матери, и Поль, по-моему, тоже сейчас там. Томас, как вы знаете, живет в Лондоне». «И никто больше из Энкритона не уезжал?» Выяснилось, что на следующий день в Лондон уехали утренним поездом Миллиман, Седрик и сама Дездемона. У каждого были там дела. В Энкритон они вернулись вечером. Именно в тот день, в среду, в Скотланд-Ярд пришло с вечерней почтой анонимное письмо. С помощью осторожных вопросов Родерик установил, что в Лондоне Дездемона, Миллиман и Седрик разъехались в разные стороны и встретились только вечером на вокзале. «А мисс Оринкорт?» — спросил он. «Вот за передвижениями Сони я, знаете ли, не слежу», — надменно ответила Дездемона. «Вчера ее не было весь день. Думаю, она ездила в Лондон». «Она все еще живет здесь?» «Прекрасно понимаю, почему у вас такое изумленное лицо», — сказала Дездемона, хотя Родерик был уверен, что лицо у него в ту минуту ничего не выражало. «Ах, мистер Аллен, после всего, что было!» «Она же втянула папочку в заговор. Она унизила и оскорбила нас как только можно. Я бы даже сказала, надругалась над чувствами целой семьи. И после всего этого она продолжает жить здесь. Тю!» «А сэр Седрик, он...» «Да, Седрик теперь глава семьи», — перебила Дездемона. «Но я не собираюсь скрывать, что его поведение меня во многом поражает и возмущает, особенно во всем, что касается Сони. Кстати, никто меня не убедит, что настоящая ее фамилия Оринкорт. То, что он задумал, то, что они оба задумали. Ах, не стоит об этом говорить». Родерик не стал допытываться, чем ее так поражает поведение Седрика. Он зачарованно наблюдал за поведением самой Дездемоны. Напротив Софы висело зеркало в старинной раме. Родерик видел, что Дездемона постоянно себя в нем проверяет. Даже когда она трагическим жестом отнимала руки от лица, ее пальцы успевали поправить прическу, а затем она чуть поворачивала голову и рассеянно, но в то же время очень зорко оценивала результат. И всякий раз, едва она бросала на Родерика очередной проникновенный взгляд, ее глаза тут же устремлялись к зеркалу и с плохо скрытым удовлетворением отмечали достигнутую степень томности. У Родерика было ощущение, что он разговаривает с манекеном. «Как я понял, это вы нашли в чемодане мисс Оринкорт банку с крысиным ядом». «Ужас! Правда? Вообще-то мы нашли все вместе. Моя сестра Полина, Милли, Седрик и я. В ее гардеробной. Чемоданчик, знаете, такой дешевенький, весь в наклейках. Она ездила на гастроли с какой-то там опереточной труппой. Я же Томасу 100 раз говорила, что она совершенно убогая, бездарная актриса. Вернее, она даже не актриса. Смазливая мордашка, а больше ничего. Максимум третья линия кардебалета. И то, если повезет». «А сами вы трогали банку?» «О, да, мы все ее трогали. Седрик, естественно, попробовал ее открыть, но у него не получилось. Тогда он по ней постучал и сказал, что, судя по звуку, она неполная. Дездемона понизила голос. Он сказал: «Пуста наполовину». «Амили?» — сказала. Дездемона вдруг замолчала. «Да», — поторопил Родерик, устав от бесконечных генеалогических примечаний. «Миссис Миллиман, что она сказала?» «Она сказала, что, насколько ей известно, этой банкой ни разу не пользовались». Дездемона чуть изменила позу. «Я Милли не понимаю. Она такая не тонкая. Конечно, очень толковая, в этом ей не откажешь, но... Впрочем, она ведь не из Энкридов и не чувствует все так глубоко, как мы. А она? Между нами говоря, в ней есть что-то плебейское. Ну, вы меня понимаете». Родерик никак не откликнулся на этот призыв аристократа к аристократу. «А чемодан был заперт? Мы бы никогда не стали взламывать замок, мистер Аллен!» «Вот как?» — неопределенно сказал он. Дездемона посмотрелась в зеркало. «Разве что Полина вообще-то могла бы», — после паузы призналась она. Родерик помолчал, перехватил взгляд Фокса и встал. «Хорошо, мисс Энкрид, вы позволите нам заглянуть в комнату вашего отца?» «В папочкину спальню, если вы не возражаете». «Мне бы это было слишком. Разрешите, я не... Лучше я попрошу Баркера. Пусть он только объяснит, как пройти, а найдем мы сами». Дездемона взволнованно протянула ему обе руки. «О, вы все понимаете!» — воскликнула она. «Как прекрасно, когда тебя понимают! Спасибо!» Неопределенно хмыкнув, Родерик увернулся от простертых к нему рук и пошел к дверям. «Так, может быть, Баркер нас проводит?» — напомнил он. Дездемона проплыла в угол, нажала звонок, и минуты через две вошел Баркер. Держась за ней с неописуемой важностью, она объяснила, что от него требуется. Ее манеры и речь заставляли поверить, что Баркер воплощает собой образец преданного короне вассала. В большом будуаре повеяло средневековьем. «Эти господа приехали нам помочь, Баркер!» — закончила она. «И мы, в свою очередь, должны помочь им. Ты ведь им поможешь?» «Несомненно, мисс. Пожалуйста, пройдите за мной, сэр». До чего точно Агата описала и широкую лестницу, и картинную галерею, и бесконечные мертвые пейзажи в тяжелых рамах. И этот запах! Викторианский букет, составленный из запахов лака, ковров, воска и, непонятно почему, макарон. Как она тогда сказала, желтый запах. Вот и первый длинный коридор. А вон там ответвляющийся от него проход в башню, где она жила. Как раз здесь она заблудилась первый вечер, а вот и те комнаты с нелепыми названиями. Справа от него были Банкрофт и Бернар, слева Терри и Брэсгердл, а дальше шкаф для постельного белья и ванные. Баркер шел впереди, фалды его фрака мерно покачивались. Он шагал, наклонив голову, сзади была видна только тонкая полоска седых волос и крапинки перхоти на черном воротнике. А это коридор параллельной галереи. И они остановились перед закрытой дверью. На табличке готическим шрифтом было написано «Ирвинг». «Здесь, сэр», — устало сказал запыхавшийся Баркер. «С вашего разрешения мы войдем». Дверь открылась пахнущую карболкой темноту. Легкий щелчок, стоящая у кровати лампа, залила светом ночной столик и малиновое покрывало. Раздвинув клацающие кольцами шторы, Баркер поднял жалюзи. Больше всего Родерика поразило несметное число фотографий. Они были развешаны по стенам в таком изобилии, что почти скрывали под собой красные, бледных звездочках обои. Обстановка комнаты дышала солидностью и богатством. Гигантское зеркало, парча, бархат, массивная мрачная мебель. Над кроватью висел длинный шнур. Там, где полагалось быть наконечнику с кнопкой, из шнура торчали концы голой проволоки. «Я вам больше не нужен, сэр!» — раздался за спиной голос Баркера. «Пожалуйста, задержитесь на минутку», — попросил Родерик. «Я хочу, чтобы вы нам помогли». Баркер действительно был очень стар. Глаза его были подернуты влажной пленкой и ничего не выражали, разве что в самой глубине затаилась грусть. Усохшие руки мелко тряслись, словно напуганные собственными багровыми венами. Но выработанная за долгую жизнь привычка с вниманием относиться к чужим прихотям отчасти маскировала эти предметы старости. Движения Баркера еще хранили следы былой расторопности. «Мне кажется, мисс Анкрит толком не объяснила, зачем мы приехали», — сказал Родерик. «Нас попросил мистер Томас Энкрит. Он хочет, чтобы мы точнее установили причину смерти сэра Генри». «Вот оно что, сэр! В семье считают, что диагноз был поставлен слишком поспешно». «Именно так, сэр!» «А лично у вас тоже были какие-то сомнения?» Баркер сжал и тотчас разжал пальцы. «Да нет, сэр, сперва не было». «Сперва?» «Если вспомнить, что он ел и пил за ужином, сэр, и как потом разнервничался, и сколько раз все это уже случалось раньше! Ведь доктор Уитерс давно его предупреждал, сэр». «Ну, а потом сомнения появились после похорон, последние дни». «Даже не могу сказать, сэр. У нас тут пропала одна вещь. Так меня уже столько расспрашивали. И мисс Полина, и миссис Миллиман, и мисс Дездемона, да и вся прислуга у нас разволновалась. Голова кругом идет, сэр, не знаю, что и сказать». «Вы говорите про банку с крысиным ядом. Это она пропала?» «Да, сэр. Но, как я понял, ее уже нашли. И теперь хотят разобраться, открывали ее до того, как она пропала или нет, правильно?» «Да, сэр, я так понимаю. Правда, мы с крысами воюем уже 10 лет, а то и больше. У нас 2 банки было, мы кладовки держали, сэр, в той, куда с улицы вход. Одну банку открывали, всю полностью потратили и выкинули, это я точно знаю. А вот про ту, что нашлась, ничего сказать не могу. Миссис Миллиман помнит, что видела ее в кладовке 1 год назад, и что она была не открытая тогда. А миссис Булливент, наша кухарка, говорит, что вроде с тех пор ее 2 раз открывали, и значит, она должна быть неполная. Но миссис Миллиман так не думает. Вот это все, что я хочу и могу сказать, сэр». «А вы не помните, в комнате у мисс Оринкорт когда-нибудь травили крыс?» Баркер неприязненно нахохлился. «Насколько мне известно, сэр, никогда». «Там что, нет крыс? Почему же есть?» «Дама, о которой вы говорите, жаловалась горничной, та поставила там мышеловки и нескольких поймала. Как я слышал, эта дама не хотела, чтобы в комнате сыпали отраву, и потому ядом там не пользовались». «Понятно. А сейчас, Баркер, если можете, расскажите подробно, как выглядела эта комната, когда вы вошли сюда утром в день смерти сэра Генри?» Старческая рука поползла ко рту и прикрыла задрожавшие губы. Тусклые глаза заволокли слезами. «Я знаю, вам это тяжело», — сказал Родерик. «Вы уж меня простите. Пожалуйста, сядьте. Нет-нет, садитесь». Наклонившись вперед, Баркер сел в единственное в комнате кресло. «Я уверен, вы сами хотели бы устранить любые опасные заблуждения». Казалось, Баркер борется с собой. Профессиональная сдержанность не позволяла ему поделиться личным горем. Но, наконец, с неожиданной словоохотливостью он выдал классический ответ. «Уж больно не хочется, сэр, чтобы такую семью в какой-нибудь скандал впутали. В этом доме еще мой отец дворецким служил, у прежнего баронета, у троюродного брата сэра Генри. Его сэр Уильям Энкрит звали. Да я и сам при нем начинал. Сперва на кухне ножи чистил, а потом меня в лакеи поставили. Сэр Уильям, он был джентльмен, он с актерами не знался, сэр. Для него это был бы тяжелый удар». «Вы имеете в виду то, как умер сэр Генри?» «Я имею в виду...» — Баркер поджал дрожавшие губы. «Я имею в виду то, как в последнее время все в доме изменилось». «Вы говорите о мисс Оринкорт». «Тю!» — произнес Баркер, убедительно доказав, что служит Энкридом всю жизнь. «Послушайте, — неожиданно сказал Родерик, — а вам известно, что подозревают ваши хозяева?» Старик долго молчал. «Не хочу я об этом думать, сэр, — прошептал он. — Прислуга много о чем сплетничает. но я сплетни не одобряю. Я сам в них не участвую. Хорошо. Тогда, может быть, расскажете про комнату? Но из его рассказа Родерик почерпнул мало нового. Да, было темно, сэр Генри лежал на кровати, скрючившись, будто пытался сползти на пол, боязливо добавил Баркер. В комнате отвратительно пахло, вещи валялись в беспорядке, шнур звонка был оторван. «А где была кнопка?» — спросил Родерик. «Сам наконечник». «У него в руке, сэр. Он сжимал его в кулаке. Мы сперва даже не нашли». «Вы его сохранили?» «Лежит здесь, в туалетном столике, сэр. Я сам его туда положил. Собирался потом починить». «Вы его не развинчивали? Не осматривали?» «Нет, сэр. Просто убрал стол, а звонок отключил». «От электрической сети». «Прекрасно. Теперь поговорим о том, что было вечером, когда сэр Генри ложился спать. Вы его тогда видели?» «Да, сэр, конечно, как обычно. Он вызвал меня звонком уже в 1:00 ночи, и я сразу сюда поднялся. Я ведь был у него за место камердинера. Прежний-то камердинер давно уволился». «Он вызвал вас с тем звонком, который в комнате?» «Нет, сэр. Он всегда звонил из коридора по дороге к себе. Пока он дошел до спальни, я уже поднялся по черной лестнице и ждал его». «И в каком он был состоянии?» «В ужасном. Он был очень сердитый, кричал и ругался». «Он был сердит на свою родню?» «Да, сэр». «Обозлился на них невозможно». «Продолжайте». «Ну, я помог ему надеть пижаму, потом халат, а он все не унимался, все бушевал, и еще его желудок мучил. Я достал ему из аптечки лекарства, но он сказал, что примет его позже, и я поставил пузырек и стакан возле кровати. Потом, значит, предлагаю уложить его в постель, а он вдруг говорит, что, мол, позови ко мне мистера Реттисбона. Это их семейный поверенный, сэр. Он всегда приезжает на день рождения. Я пробовал его отговорить, я видел, что он устал, нервничает, но он и слушать меня не хотел. Помню, я взял его за локоть, и он совсем разъярился. Мне даже страшно стало. Я пытался его удержать, но он вырвался». Родерик вдруг отчетливо представил себе, как в этой роскошной спальне борются два старика. «Ну, я понял, что его не утихомирить», — продолжал Баркер, «и, как он велел, привел к нему мистера Реттисбона. Потом он снова меня позвал и приказал пригласить двух слуг, которых мы каждый год берем в этот день себе в помощь. Они муж и жена, мистер и миссис Кэнди. Раньше работали у нас постоянно, а теперь у них свой магазин в деревне. Как я понял из разговора, сэр Генри хотел, чтобы они засвидетельствовали его подпись на новом завещании. Я привез их сюда, а сэр Генри велел мне передать мисс Оринкорт, чтобы питье она принесла через полчаса. Потом он сказал, что я могу быть свободен. Ну, я и ушел». «Значит, вы пошли предупредить мисс Оринкорт?» «Ну, сначала я переключил его звонок, сэр, чтобы ему, если ночью что-нибудь понадобится, звонок звонил не у меня, а в коридоре, возле комнаты миссис Миллиман. У нас специально так устроено, на случай, если что-то очень срочное. Должно быть, наконечник оторвался прямо у него в руке, когда он еще не успел нажать кнопку, потому что даже если бы миссис Миллиман спала и не расслышала, мисс Дейзи услышала бы обязательно. Она ведь ночевала в той же комнате. А у мисс Дейзи сон очень чуткий». «А вас не удивляет, что он не позвал на помощь, не закричал?» «Никто бы все равно не услышал, сэр. В этой части дома стены очень толстые. Раньше они были наружными. Это ведь новое крыло, сэр. Его пристроил прежний баронет». «Понятно. А где в это время была мисс Оринкорт?» «Она ушла к себе, сэр. Все остальные были в гостиной». «Все до одного?» «Да, сэр. Кроме нее и мистера Реттисбона. И кроме миссис Аллен. Она у нас тогда гостила. А так вся семья была там. Миссис Миллиман сказала, что мисс Оринкорн поднялась к себе, и я действительно нашел ее там. А мистер Реттисбон сидел в зале». «Так, ясно. А кто готовил и приносил сэру Генри овлатин?» На этот вопрос старик ответил очень обстоятельно. До возвышения Сони питье сэру Генри всегда готовила Миллиман. Затем эту обязанность взяла на себя Соня, Молоко и прочие ингредиенты в ее комнату приносила горничная. Соня варила овлатин у себя на плитке, потом переливала его в термос и через полчаса, после того, как сэр Генри отходил на покой, приносила термос к нему в спальню. Сэр Генри спал плохо и, случалось, пил овлатин не сразу, а лишь в середине ночи. «А куда подевались термос и чашка с блюдцем?» «Их отсюда унесли и вымыли, сэр. Сейчас ими уже снова пользуются. Но он хоть сколько-нибудь выпил? Не знаю, сэр. Во всяком случае, в чашку он его налил. И в блюдечко тоже для кота. Он всегда ему немного наливал. И ставил блюдце на пол. Ну и чашка, и термос, и пузырек с лекарством. Все валялось на полу. Молоко и лекарство вытекли на ковер». «А лекарство он принял?» «Стакан был грязный. Он держал блюдце. И, конечно, его тоже вымыли. А пузырек с лекарством?» «Как я уже сказал, сэр, он тоже валялся на полу. Это был свежий пузырек. Я тогда был очень расстроен, но все же попытался немного навести порядок, хотя и сам не понимал, что делаю. Помню, я отнес грязную посуду и пузырек вниз. Пузырек выбросили, а все остальное помыли. Аптечку тоже всю как следует вычистили и вымыли. Она в ванной, сэр, за той дверью. Мы здесь все вытряхнули и навели чистоту». «Сознанием добросовестно выполненного долга», — подытожил Баркер. Фокс пробормотал что-то нечленораздельное. «Ну, хорошо», — сказал Родерик. «Вернемся к тому моменту, когда вы пошли к мисс Оринкорт. Вы ее тогда видели?» «Нет, сэр». «Я постучался, а она говорила со мной через дверь». Он ее неловко заерзал. «Вас что-то смущает?» «Да как-то странно мне это». Его голос угас. «Что странно?» «Ну, ведь вроде она должна была там быть одна», — задумчиво сказал Баркер. «Потому что, как я уже говорил, сэр, все остальные были внизу. Да и позже, когда я принес им грог, они сидели в гостиной, ну, в полном сборе. Но вот когда я стучался к мисс Оринкорт, сэр, мне и богу послышалось, что она смеется». Когда Баркер ушел, Фокс шумно вздохнул, надел очки и вопросительно посмотрел на голый конец свисавшего над кроватью шнура. «Да, Фоксик, совершенно верно!» — кивнул Родерик и подошел к туалетному столику. «А это, конечно, главная героиня». На столике стояла большая фотография Сони Оринкорт. Фокс подошел ближе. «Очень мила», — сказал он. «Как-то даже забавно, мистер Аллен. Фотографии таких красоток молодые парни наклеивают на стенки. Есть специальное выражение — настенные девочки. И она именно такая. Зубки, глазки, волосы и все прочее. Да, типичная настенная девочка. С той только разницей, что она в серебряной рамке. Очень мила». Родерик выдвинул верхний левый ящик. «Операция номер один?» — прокомментировал Фокс. Надев на руку перчатку, Родерик осторожно вынул из ящика деревянный наконечник, формой похожий на грушу. «Вот так всегда», — сказал он, — «и тебе перчатки, и тысяча предосторожностей, а потом выясняется, что никому это ничего не нужно». «Итак». Он вывинтил кнопку и посмотрел в отверстие. «Взгляните-ка, Фокс. Посмотрите на оба контакта. Ничего не сломано. Левый крепежный винт и шайба закручены плотно. Никаких обрывков проволоки в зазоре нет. А правое крепление ослаблено, зазор большой. Лупа у вас при себе? Проверьте-ка шнур еще раз». Фокс вынул из кармана лупу и вернулся к кровати. «Одна проволока совершенно цела», — сообщил он. «Конец не обломан, не блестит, даже наоборот, потемнело от времени. А вот вторая проволока — совсем другое дело. У нее конец оцарапан, как будто его сквозь что-то протащили. Должно быть, так и случилось. Сэр Генри повис на шнуре всем своим телом, и оба конца выскочили из креплений». «В таком случае интересно, почему одно крепление затянуто так туго и почему блестит только один конец?» «Вот мы этот наконечник оставим у себя, Фокс». Завернув деревянную грушу в носовой платок, он положил ее в карман. Дверь спальни вдруг открылась, и в комнату вошла Соня Оринкорт. Она была вся в черном, но броскость ее туалета плохо вязалась с трауром. Отливающая глянцем густая челка, Светлые волосы до плеч, голубые веки, роскошные ресницы, гладкая шелковистая кожа. Соня была ослепительна. Браслет, серьги, колье — все было из бриллиантов. Войдя в комнату, она остановилась. «Простите за вторжение. Вы, кажется, из полиции?» «Совершенно верно», — кивнул Родерик. «А вы мисс Оренкорт?» «Угадали». «Здравствуйте, это инспектор Фокс». «Слушайте, вы...» Мисс Оренкорт двинулась к ним походкой профессиональной манекенщицы. «Я хочу знать, что они тут затеяли, эти сморчки? Я не хуже других, и у меня тоже есть права. Не так ли?» «Так что?» «Без сомнения, у вас есть права». «Спасибо. Вы очень любезны. Заодно, может, скажете, кто вас звал в комнату моего покойного жениха и чего вы тут делаете?» «Нас пригласила семья покойного, и мы выполняем свою работу». «Работу?» — гневно переспросила она. «Что это за работа такая? Можете не отвечать, и так ясно. Они хотят меня подставить, правильно? Хотят мне что-то пришить. Но что? Я желаю знать. Ну, говорите, что они мне шьют?» «Сначала скажите, как вы узнали, что мы здесь, и почему вы решили, что мы из полиции?» Она села на кровать, опираясь на локти, и откинула голову. Ее длинные волосы вертикально повисли в воздухе. За спиной у нее малиновым фоном расстилалось покрывало. Родерик недоумевал, чего ради она стремилась пробиться в актрисы, когда стольким фотохудожникам нужны модели. Соня небрежно посмотрела на ноги Фокса. «Почему я решила, что вы из полиции?» «Да потому что на вас это написано! Сами поглядите, какие у вашего дружка ботиночки!» «Не у дружка, а у коллеги!» Перехватив взгляд Фокса, процедил Родерик. Фокс откашлялся. «Спокойно!» — осторожно сказал он. «Такую остроглазую девушку не провести, сэр!» «Ну, говорите же!» — потребовала Соня. «Какого черта они вас вызвали? Хотят доказать, что с завещаниями кто-то намухлевал или что?» «Чего вы тут обнюхиваете вещи моего покойного жениха? Выкладывайте!» «Боюсь, вы все не так поняли», — сказал Родерик. «Здесь задаем вопросы мы. Это часть нашей работы. И раз уж вы сюда пожаловали, мисс Оренкорт, то, может быть, соизволите ответить на пару вопросов?» А она посмотрела на него, и он подумал, что такой взгляд бывает у животных или у совершенно неконтролирующих себя детей. Казалось, она должна была объясняться не словами, а примитивными звуками. И он каждый раз внутренне вздрагивал, слыша ее подкрашенный бронхиальной хрипотцой голос с типичными интонациями кокни, ее словечки и обороты, при всей своей самобытности вызывавшие ощущение чего-то искусственного, как будто она намеренно отказалась от родного диалекта и говорила фразами, надерганными из фильмов. «Ой, а гонору-то! Сдохнуть можно! Ну, и чего же вы хотите узнать?» «Например, все, что относится к завещанию». «С завещанием полный порядок!» — быстро сказала она. «Можете здесь все хоть вверх дном перевернуть, хоть на уши встаньте. Другого завещания все равно не найдете. Я знаю, что говорю». «А откуда такая уверенность?» Она откинулась на кровати назад и полулегла. «Пожалуйста, могу сказать. Когда я последний раз сюда приходила, в ту самую ночь, мой жених сам показал мне это завещание. Он вызвал старикашку Реттисбона и подписал документ в присутствии двух свидетелей. Он показал мне свою подпись. Еще даже чернила не просохли. А прежнее завещание он сжег вон в том камине». «Понятно. И никакого другого завещания нет. Он при всем желании не смог бы его уже написать, потому что устал, и у него болел живот. Он сказал, что примет лекарство и будет спать. Когда вы к нему зашли, он был в постели?» «Да!» Замолчав, она посмотрела на свои ярко накрашенные ногти. «Некоторые тут думают, я бесчувственная, но я очень даже переживаю, честно. Он все-таки был лапочка. Да и вообще, девушка собирается замуж, все идет распрекрасно, и вдруг бац! Это же просто ужас! А кто что говорит, мне плевать!» «Как по-вашему, он себя очень плохо чувствовал? Ой, ну прямо все об этом спрашивают. И доктор, и старуха, Полина, и Милли. Уже надоело. Скоро на стенку полезу, честное слово. У него был обычный приступ, и, конечно, он чувствовал себя неважнецкий. А что тут удивляться? За ужином поел чего нельзя, да еще и погорячился. Я налила ему попить, поцеловала она на щечку. Он вроде был ничего, вот и все, что я знаю. А в латин сэр Генри выпил при вас? Колыхнув бедрами, она повернулась на бок, прищурилась и посмотрела на Родерика в упор. «Да, при мне!» — подтвердила она. «Выпил, и ему очень понравилось!» «А лекарство?» «А лекарство он налил себе сам. Я ему сказала, что, мол, будь паинькой, давай скорее выпей, но он сказал, что пока подождет, что, может быть, у него пройдет само. И я ушла». «Хорошо. Что ж, мисс Оринкорт, вы были с нами откровенны». Держа руки в карманах, Родерик стоял напротив нее и смотрел ей в глаза. «Последую вашему примеру. Вы хотите знать, что мы тут делаем? Я вам скажу. Наша задача, по крайней мере, основная часть нашей задачи, выяснить, зачем вы разыграли целую серию довольно детских хулиганских шуток и создали у сэра Генри впечатление, что все это проделки его внучки-панталоши». Она вскочила на ноги так стремительно, что он вздрогнул. Теперь она стояла почти вплотную к нему. Нижняя губа у нее была выпечена, тонкие пушистые брови гневно сомкнулись на переносице. Казалось, она сошла с рисунка из какого-нибудь мужского журнала. Разъяренная красотка в роскошной спальне. Не хватало разве что обведенной кружочком сомнительной реплики, вылетающей изо рта, как воздушный шарик. «А кто сказал, что это я?» «В данную минуту это говорю я. Не отпирайтесь. Давайте начнем с магазина мистера Джунипера. Ведь именно там вы купили эту подушку-пердушку». «Ах, он вонючка! Ни дна ему, ни покрышки!» — сказала она. «Еще друг называется. И настоящий джентльмен, право слово!» Ее критика в адрес мистера Джунипера не вызвала у Родерика никакого отклика. «А кроме того, краска на перилах?» — продолжил он. Тут она явно изумилась. Лицо у нее вдруг утратило всякое выражение и превратилось в маску, только чуть расширились глаза. «Постойте, постойте!» — сказала она. «Это уже что-то новенькое!» Родерик ждал. «Понимаю. Вы что, разговаривали с Седриком?» «Нет». «Ну, конечно, так вы и скажете!» — пробурчала она и повернулась к Фоксу. «А вы?» «Нет, мисс Оринкорт», — вежливо ответил Фокс. «Ни я, ни старший инспектор с ним еще не говорили». «Ах, он старший инспектор? Ишь ты!» В ее глазах проснулся интерес. И у Родерика ёкнуло сердце. Он уже догадывался, что сейчас последует. «Старший инспектор — это не хухры-мухры, да?» «Старший инспектор, как там дальше? Я что-то не расслышала фамилию!» Слабая надежда, что она не знает, какие отношения связывают его с Агатой, испарилась окончательно. Повторив его фамилию, мисс Оринкорт прижала руку к рту и прыснула. «Хо-хо-хо! Ого! Вот это номер!» И ее разобрал безудержный смех. «Извините!» — сказала она, наконец, успокоившись. — Ну, если подумать, то просто обсмеяться можно. Нет, как ни верти, а жутко смешно. Тем более, что это ведь она. Ну да, конечно. Потому-то вы и знаете про краску на перилах. — А какая связь между краской на перилах и сэром Седриком? — спросил Родерик. — Не собираюсь я ничего про себя рассказывать, — заявила мисс Оринкорт. — И если на то пошло, Седрик я тоже не сдам. Он и так по уши в неприятностях. Если он меня заложил, то значит совсем рехнулся. И вообще, сначала я сама хочу очень многое выяснить. Чего они-то подняли такой хай вокруг той книжки? Что им втемяшилось? У кого здесь ум за разум зашел? У меня или у всей этой психованной семейки? Нет, сами посудите. Неизвестно, кто подкладывает какую-то похабную книжонку в судок для сыра и подает на обед. А когда ее находят, то как эти недоумки себя ведут? Таращится на меня, будто это я подстроила. Слушайте, но это же идиотство. А сама книжка? Какой-то придурок шепелявый написал. и вы бы знали про что? Про то, чего делать с покойниками, чтобы они не испортились. Такое почитать, заикой останешься. Я им говорю, ничего я ни в какой судок не клала, и знаете, что они в ответ? Полина начинает реветь белугой, чуть ли волосы на себе не рвет. Дейзи кричит, мы не такие дураки, мы же понимаем, сама себе рыть яму ты не будешь. А Милли заявляет, что, мол, видела, как я эту книжку читала. И все они глядят на меня с таким видом, будто я из помойки вылезла. А я сижу и сама уже не понимаю, то ли это их нужно вести в сумасшедший дом, а то ли меня. А вы когда-нибудь раньше видели эту книгу? Вроде помню, что... Запнувшись, она посмотрела на Родерика, потом перевела взгляд на Фокса и вновь насторожилась. Если и видела, то внимания не обратила. Что в ней написано, меня не интересовало. И, помолчав, равнодушно добавила. Я насчет книг не очень. Мисс Оринкорт, могли бы вы честно сказать, имеете ли вы непосредственное отношение еще к каким-нибудь шуткам из этой серии, помимо тех, о которых мы уже говорили? Ни на какие вопросы отвечать не буду. И вообще не понимаю, что здесь происходит. Кроме себя самой, никто о себе не позаботится. Думала, есть у меня в этом гадючнике друг, а теперь, похоже, он-то и подвел, дружочек. «Вероятно, имеется в виду сэр Седрик Энкрит?» — скучным голосом сказал Родерик. «Сэр? Седрик Энкрит?» — повторила мисс Оринкорт и пронзительно рассмеялась. «Баронитишка несчастный! Простите, но это тоже обхохочешься!» И, повернувшись к ним спиной, она вышла из комнаты и даже не закрыла за собой дверь. Пока она шла по коридору, они еще долго слышали ее виртуозно, фальшивый смех. «И что же нам дал разговор с этой дамой?» — мягко спросил Фокс. «Мы продвинулись вперед?» «Если да, то очень ненамного», — угрюмо ответил Родерик. «Не знаю, как вам, Фокс, но мне ее поведение показалось более-менее убедительным. Впрочем, это мало о чем говорит. Ну, допустим, она все же подсыпала молоко мышьяк. Она бы ведь и тогда вела себя точно так же. Для нее это единственная разумная тактика». Я до сих пор надеюсь, что мы раскопаем что-нибудь существенное и разнесем гипотезу Энкрида в дребезги. А потому не могу пока остановиться на какой-то одной версии. Придется осторожно ползти дальше. И куда же? Ну, на данном этапе наши дороги разойдутся. Пока что, Фоксик, я таскаю вас с собой, как курицу в лукошке. И вы только квохчете. Но вам уже пора снести яичко. Отправляйтесь-ка под лестницу и с помощью ваших знаменитых методов обработайте Баркера вместе со всей его старушечьей свитой. Узнайте про молоко все. Проследите унылую историю его бытия от начала до конца. От вымени до термоса. Развяжите им языки. Послушайте сплетни. Прочешите все мусорные кучи. Куда они сваливают? Бумагу и разные банки-склянки. Отыщите их швабры и ведра. Давайте вернемся в Лондон, громыхая трофеями, как телега старьевщика. Раздобудьте колбу от того термоса. Попробуем сдать ее на анализ. Надежда, конечно, слабая, но чем черт не шутит. Чего вы ждете, Фокс? Действуйте. Если не секрет, мистер Аллен, а вы-то сами сейчас куда? Я же сноб, Фокс. И потому пойду поговорю с новым баронетом. В дверях Фокс задержался. А если в общем и целом, сэр, при данной ситуации, как она есть, ну, вы считаете, эксгумация понадобится? Одну эксгумацию мы проведем во всех случаях. Если доктор Кёртис сможет, то прямо завтра. Завтра? Ошарашенно переспросил Фокс. Доктор Кёртис? Он что, будет эксгумировать сэра Генри? Нет, его кота, Карабаса.